Письмо от 15 сентября. Дорогая сердцу моему Екатерина Ивановна, добрый день. Вот и исполнилось мне 18 лет в Балтийском море почти месяц назад, и я, как старший, премного вас поздравляю и желаю и дальше расцвета и благополучия. Прошли мы город Копенгаген, вон он были недолго. Перед Петербургом он город небольшой, как наша Калуга, но зело чистый. А в день вашего рождения налетел на нас в море северном ветер силы необычайной, штормом по-морскому называется. Я вместе с матросами по реям лазил, паруса снимали, кое сорвало. Страху не было, но один раз ноги у меня соскользнули, и я на руках повис. Если бы не матрос Михайлов, то, может быть, наверное, поплакали бы вы сейчас о вашем друге. Капитан Плещеев крепко по-морскому кричал и послал меня на корму ближе к Ахерштевню паруса складывать. А потом тихо стало, и мы через день в город Амстердам приехали. Что это за город, вы представить себе не можете. Чистый Вавилон, корабли со всего свету, люди всех цветов и одежек, и арапы, и хины, и индусы, и турки всякие, и христиане, и нехристи. Все ходят, торгуют, зазывают, пьют и по-своему говорят. А я на второй день с командой на берег хаживал. Строение здесь вельми хорошие, все каменные. Особо смотрели ратушу и кирху, знатные дома. В ратушу входит через 7 ворот. В лице ее стоят 3 великие медные кумира, которые изображают юстицию, мощь и изобилие. Под ним видна жена, которая держит герб города, Нептун, совы и единороги, а на самой вершине шар света. А отроду я не видел таких чудищ, как слон, крокодил, павлин и птицу зеленую, вокруг глаз желтую, говорящую 3 языками, кита 6 сажений, еще нерожденного и выпротого из брюха, рыбу морскую могущую летать, и особливо обезьяны разные, и всякие ост и вест индийские диковинки. А с нашим главным купцом Владимировым на главное торжище на биржу ходили. По-илику и немецкие слова тоже знал. Но он не покупал там и не торговал. А все бумаги ему толмач читал, а потом сказывал, что железо и икру хорошо продал, а все остальное в Италию повезет. А на улице ко мне подошла красивая женщина с зонтиком и говорила, говорила что-то, смеялась при том. А я как вспомнил вас, Екатерина Ивановна, отвернулся, она и ушла. Выезжаем в Лондон. И оттуда я тоже напишу, а за сим желаю вам Божьей радости и здоровья. Письмо от 5 октября. Спешу вам сообщить, прекрасная Екатерина Ивановна, что я жив и даже после города Лондона здоров. До Онова мы по реке из моря ехали, а потом купцы меня взяли в карету, как второго толмача, ибо в английском языке я премудр. Однако же в первые часы я ничего не понимал и даже подумал, что он и обыватели нас обманывают и говорят по-другому. Но потом ухо мое разбирать стало, и я слова стал говорить, кои лондонцы после повторения понимали. Тут все чудно. Господ много. Или они и не господа, а одеваются так. Ходили мы к королевской башне по всяким кунсткамерам, в которых всякие дивные и другие вещи и уборы, даже видели хоромы, где их главная власть заседает по ихнему парламент. Но меня пуще всего их корабельное дело интересовало, ибо они сейчас лучшие в мире, говорят судонавигаторы и мореплаватели. У них во все стороны света корабли ходят, а мы в Италию первый раз едем. А нас они ничего не знают. Называют московитами, северными турками. Лапти называют московского царя обувь. Один господин долго наши бумаги смотрел и спрашивал, не против ли мы их веры, не хотим ли свою монархию на весь мир распространить, зачем нам флот, и не думаем ли мы заморские владения посещать. Далее он пытал, сколько и каких кораблей у императрицы, и куда мы путь держим после Лондона. В газете, как я читал для Плещеева, русских пишет плохо. Купил я своей матушке и вашей человеческую кожу, кое здесь все болезни лечит. И мы ночью из Англии уехали и не сразу повернули на заход солнца. На улицах и здесь много красивых женщин. Одна мне глазом подмаргивала. А для чего это, дорогая Екатерина Ивановна, я не знал, да и знать не хотелось. Вы мне дороже всех. Желал бы обо всем подлинно, описать только за временем скорым прекращаю. Письмо писано 30 октября. Дорожайшая Екатерина Ивановна, посылаю вам самый низкий морской поклон и сообщаю, что плыли мы дальше от Англии мимо Франции, Гешпании, Португалии, а сейчас снова вокруг Гешпании, ибо вошли мы в море Средиземное. Здесь был и конфуз, где нас салютом испанцы приветствовали, как мы англичан, ибо здесь, в Южной Испании, русских кораблей никогда не видывали. У нас, слава богу, все здоровы, но после английской пищи долго животом мучились. Очень мне понравился город Лиссабон, португальского королевства столица. День был теплый, как у нас в августе. Мы стояли на рейде и белым видом города любовались, а потом с капитаном спустились на берег. Жители здесь стройные, а женщины такие гибкие, остроглазые и красивые, что если я вас не знал, то на них бы смотрел долго. По городу здесь столько черных арабов ходит, что как будто мы в доподлинно африканской стране, откуда они сих слуг и рабов вывозят. Видели мы, как их вели из порта цепями скованными. Португалия — страна морская. Лежит она на краю океана Атлантического, и их навигатор Васко да Гама первым Африку объехал и в Индию морским путем прибыл, для Европы ее открыл. Наш капитан Плещеев сказал, что и мы для России итальянские земли по морю откроем. А еще напишу вам, Екатерина Ивановна, что время даром не теряю и учусь во всем морским премудростям, которыми португальцы зело искусно владеют. Говорят, что они еще со времен римской Лузитании искусно корабли водили, но за мыс Кадикс заходить боялись. Думали, что там пучина морская и яма глубокая, и их там бог, громовержец, бури и катастрофы карают. Об этом писал их славный мореплаватель и поэт Камоэнс, которому они рядом с Васко да Гама памятник поставить хотят.